Глава 4. Июнь, 672 год. Крепость Вистла. Рустам-хан. Эпизоды. После того, как восточные ханы Каганата уехали, Рустам-хан вернулся в свою главную крепость Вистла. С собой он пригласил ханов, которые были не только лояльны к нему, но и поддерживали Кагана во всех начинаниях. Каган потерял часть собственной казны, которая уменьшилась на 6000 монет. Кроме этого, пришлось отдать 1500 породистых скакунов, а в придачу отдали 60 юных рабынь. Каган планировал продать рабынь в арабский халифат. Там здорово ценятся девушки со славянской внешностью. Он мог получить только за рабынь 1800 золотых монет. Но все же Каган не особо жалел о том, что пришлось отдать откуп. Главное, он избежал междоусобной войны в Каганате, что непременно привело бы к краху союза племен. Враги не дремлют, как, собственно, и вассалы, только и ждут, когда власть Кагана ослабнет. По приезду в крепость для Кагана и его гостей приготовили наурыс. Во время пира состоялся интересный разговор с соратниками Кагана. «Зря ты отпустил молодых ханов, Каган. Надо было прихлопнуть их. В живых оставлять этих ханов – большая ошибка», – задумчиво посетовал Ислам Гирей. «Согласен с Ислам Гиреем. Мне очень не понравился Михархан. Смотрит, словно барс, когда думает сейчас на тебя напасть или чуть позже, чтобы сожрать твою печень». Тут же добавил Корой, хан из племени угров. «Кто еще так думает?» — спросил Каган и грозно осмотрел своих союзников. Но никто ничего добавлять не стал. Трое оставшихся гостей предпочли не высказывать своего мнения. Рустам-хан ухмыльнулся, повернувшись к Ислам-Гирею. «Вы не видите дальше своего носа? Золото не жалко. Зато мы избежали междоусобицы. Нам нельзя сейчас ослабнуть. Соседи сразу набросятся на нас, словно шакалы на раненого волка. Чего бы я добился, если бы убил всех ханов? Молчите? А я вам скажу. Ничего хорошего. Часть войска могла бы уйти к соседям. Да тот же Хельдрик с удовольствием возьмет на службу опытных воинов», — начал объяснять свою позицию Рустам-хан. «Именно так. Что помешает молодым ханам выйти из союза? Наши законы такого не запрещают», — возразил Ислам-Гирей. «Как только наступят холода, мы пойдем в большой поход. Мне нужен Михархан, как и его войско. Я узнал, что Михар обучался у римлян в воинской школе. Он уже 2 года учит своих воинов воевать по-новому. Предложу ему роль полководца похода. Он молод. Ему должно польстить то, что ему дадут власть. А мы посмотрим, как он воюет, в чем его успех. Если не смогу приручить Пардуса, убить всегда его успею», — самодовольно усмехнулся, ответив на вопрос Рустам-хан. Даже его сподвижники и родичи не знали, что Рустам-хан отправил одну обученную рабыню к Михархану. Девочка попала к нему в возрасте 7 лет. С тех пор ее учили убивать ядами. Она отлично стреляет из лука, а еще умеет обращаться с ножом. Сейчас ей 14 лет. Что важно? Девочка – девственница, а значит, Михар не станет торопиться, чтобы ее продать. Вереск – так зовут славянку. Она красива. Молодой хан должен приблизить ее к себе. Тем более Вереск сама постарается понравиться хану. Когда потребуется убить Михара, Рустам подаст сигнал девочке. Она не должна отказаться выполнить волю Кагана. Пир продолжился. Рустам-хан наблюдал за союзниками и родичами, продолжая размышлять, как удержать власть в своих руках.